Хуан Хосе Ореола, «Стрелочник». Буквально через пару минут в программе «Модель для сборки» на частоте 107 FM. Стрелочник. Человек, явно не здешний, с трудом добрался до безлюдной станции. Он совсем обессилел. Некому было поднести его огромный чемодан. Нездешний вытер лицо платком и из-под ладони стал глядеть на рельсы, которые уходили за горизонт. Дышавшись, он внимательно посмотрел на часы. Минуту в минуту время отправления поезда. Вот тут кто-то, невесть откуда возникший, легонько похлопал его по плечу. Нездешний обернулся и встретился глазами со старичком, чем-то отдаленно напоминающим железнодорожника. В руке у него был красный фонарь, совсем крохотный, как игрушка. Старичок улыбнулся Нездешнему, и тот взволнованно спросил: «Простите, разве поезд уже ушел?» «Сразу видно, что вы недавно в нашей стране. Мне необходимо уехать как можно скорее. Я должен быть в Н не позднее, чем завтра». «Да, значит, вы совершенно не в курсе наших дел. Теперь для вас главное получить комнату в привокзальной гостинице». Старичок кивнул в сторону землисто-серого здания, скорее похожего на тюрьму. «Но мне нужен поезд, а не гостиница». «Мой вам совет – раздобудьте комнату и снимите ее на весь месяц. Это выйдет дешевле, и обслуживать будут лучше». «Вы с ума сошли? Я должен быть в Н не позднее, чем завтра». «Откровенно говоря, я мог бы бросить вас на произвол судьбы. Но мне все-таки хочется дать вам несколько советов». «Пожалуйста». «Вам, наверное, известно, что наша страна прославилась своими железными дорогами. Пока еще, правда, не все на должной высоте, но уже много сделано по части продажи билетов и составления расписаний. В справочниках указаны все железнодорожные линии, связывающие населенные пункты нашей страны. Билеты продаются в самые маленькие, самые отдаленные деревушки. Дело лишь за тем, чтобы поезда следовали строго в том направлении, какое указано в справочнике, и не обходили стороной железнодорожные станции. Наш народ возлагает на это самые радужные надежды и мирится с некоторыми неполадками. Чувство высокого патриотизма не позволяет ему выражать какое-либо недовольство». «Но скажите, здесь поезда останавливаются?» «Сказав «да», я бы допустил известную неточность. Вы, очевидно, заметили, что рельсы есть. Правда, кое-где они повреждены, а вот в некоторые населенные пункты ведут просто две прочерченные на земле глубокие полосы. При таких обстоятельствах нельзя быть уверенным, что здесь у нас пройдет поезд. Хотя такая возможность не исключена. На своем веку я видел немало поездов и был знаком с пассажирами, которым удалось попасть в вагоны. Если вы наберетесь терпения, то, может статься, я помогу вам попасть в какой-нибудь прекрасный вагон со всеми удобствами». «И этот поезд доставит меня в Н?» «Ну почему вы так настойчиво хотите в Н? Главное – это сесть в поезд. Это уже большая удача. Если вы попадете в поезд, ваша жизнь обретет определенное направление. И что из того, что пойдет он не в Н? Раз я купил билет до Н, стало быть, мне надо именно туда. Так или не так? Так, спору нет. В привокзальной гостинице вам случится встретить пассажиров, которые предусмотрительно накупили большое количество разных билетов. Люди с опытом, как правило, покупают билеты во все концы стран. Некоторые растратили на билеты все свое состояние. Я полагал, что нужен только один билет, чтобы доехать до Н. Вот, посмотрите. В самом ближайшем будущем проложат новые железные дороги на средства одного человека, который угробил огромный капитал на билеты туда и обратно по маршруту, который предполагает мосты и туннели. Правда, этот маршрут еще не одобрен специалистами предприятия. Но поезд, который проходит через Н, уже есть в расписании? Не только этот поезд. В стране, по сути дела, есть уже много поездов, и пассажиры могут ими пользоваться сравнительно часто. Однако имейте в виду, что организация путейной службы еще далеко не безупречна. Иными словами, тот, кто сел в поезд, не может быть уверен, что попадет куда ему надо. То есть как? Предприятие стремится верой и правдой служить своим согражданам, и поэтому вынуждено прибегать к довольно рискованным мерам. Ну, скажем, пускать поезда по непроезжим местам. Иной раз поезда первопроходцы проводят в пути несколько лет, и в жизни пассажиров многое меняется. Бывает, что некоторые в дороге умирают, но предприятие все предусмотрело, и к поездам прицеплены вагонные крематории и вагонные кладбища. Для бригады, которая обслуживает поезд, нет ничего почетнее, чем оставить труп пассажира, набальзамированного по всем правилам науки, на перроне той станции, которая была указана в его билете. Бывают совсем тяжелые случаи, когда поезда должны проехать такой участок, где есть только один рельс. Вагоны с одного бока все время содрогаются от ударов колес о шпалы. Правда, пассажиры первого класса, это тоже предусмотрено предприятием, получают места на той стороне вагона, где проложен рельс. Ну а пассажирам второго класса ничего не остается, как терпеливо сносить все удары. А еще бывают такие линии, где вообще нет рельсов. Там страдают все пассажиры без разбору. Страдают до тех пор, пока поезд не разваливается. Боже милостивый! Да, именно так возник городок Т. Поезд заехал в такое место, где ни пройти, ни проехать. Колеса от песка и камней стерлись до оси. А пассажиры столько времени провели вместе, что их дорожные, ни к чему не обязывающие беседы сменились прочной дружбой. Некоторые от дружбы перешли к любви, к настоящей идиллии. И в итоге возник Т. Ныне процветающий городок, где ребятишки играют замшелыми останками поезда. Господи, такие приключения совсем не для меня. И все-таки вы должны укреплять свой дух. Как знать, может, и вам суждено будет стать героем. Ведь порой возникают такие ситуации, когда пассажирам надо проявить не только смелость, но и способность к самопожертвованию. Совсем недавно 200 безымянных пассажиров писали одну из самых славных страниц в анналы нашей дороги. Как-то в пробном рейсе машинист вовремя заметил серьезные упущения строителей дороги. Случилось так, что над пропастью не оказалось моста. Но машинист, вместо того, чтобы дать задний ход, остановил поезд, обратился к пассажирам с пламенной речью и вдохновил их на такое подвижничество, которое позволило продолжить путь. Под его четким руководством поезд разобрали по частям и перенесли на плечах через пропасть, спускались на ее дно, где вдобавок ко всему протекала многоводная река. Такой беспримерный подвиг настолько восхитил предприятие, что оно вовсе отказалось от мысли строить мост и ограничилось тем, что предоставило весьма заманчивую скидку тем пассажирам, которых не устрашит столь серьезное испытание. Да, но я должен попасть в Н не позднее, чем завтра. Прекрасно. Мне по душе ваше упорство. Видно, что вы человек твердых убеждений. Однако, раздобудьте скорее комнату в привокзальной гостинице и постарайтесь попасть на первый поезд, который сюда прибудет. Только будьте попроворнее, не оплошайте. Каждый раз, когда к платформе подходит поезд, начинается страшная суматоха. Обозленные долгим ожиданием, толпы людей с криками выскакивают из гостиницы и опрометью летят к вагонам, устраивая дикую давку. Вы не представляете, какие несчастные случаи тут бывают из-за невероятной грубости и неблагоразумия людей. Вместо того, чтобы подняться в вагон по очереди, один за одним, они давят друг друга, лезут на пролом, и в конечном счете никому не удается даже встать на подножку. Поезд уходит, а незадачливые пассажиры, измученные, разъяренные, проклинают всеобщую невоспитанность и долго еще обмениваются оскорблениями, а то и зуботычинами. А куда же смотрит полиция? Вообще-то пытались организовать полицейские участки на каждой станции, но поскольку поезда прибывают в самое неожиданное время, не по расписанию, такая затея оказалась бесполезной и, к тому же, дорогостоящей. Да и блюстители порядка оказались не на высоте, проявили корыстолюбие. Они помогали лишь состоятельным гражданам и за свои услуги забирали у них все наличные. Тогда организовали специальные курсы, на которых будущие пассажиры изучают правила поведения и проходят физическую подготовку. В частности, им показывают, как надо вскакивать в поезд, даже когда он идет на полной скорости. Помимо всего, слушателям курсов выдают что-то вроде доспехов, чтобы необученные пассажиры не переломали им ребра. Но если ты уже в поезде, можно считать, что все трудности позади? Не скажите. Все в жизни относительно. Лично я рекомендую вам внимательно приглядываться к станциям. Вы, например, можете подумать, что прибыли в Н, а на самом деле вас просто-напросто обманули. Чтобы создать маломальски приличные условия в переполненных вагонах, предприятия вынуждены прибегать к разным мерам. Некоторые станции – одна видимость. Они построены в безлюдной сельве и носят название крупных городов. Если присмотреться, обман налицо. Все как декорации в театре, а люди, которых вы видите из окна, не люди. Они набиты опилками. Непогода, дожди оставляют, конечно, свой след на этих куклах, но иной раз их не отличить от живых людей. У них бесконечно усталые лица. Слава богу, Н отсюда недалеко. Но сейчас туда нет прямого сообщения. А впрочем, не исключено, что вы попадете в ваш Н именно завтра, как решили. Даже при том, что организация путейской службы так далека от совершенства. Да, да, вы вправе надеяться на поездку без пересадок. Но учтите, люди часто не замечают, что с ними происходит. Допустим, они сели в прибывший поезд, и билет у них в Н. А на другой день, когда проводник объявляет «станция Н», они сгоряча, без всякой осмотрительности, выскакивают из вагона и... И им повезло! На их счастье, это действительно Н. А я мог бы что-нибудь предпринять, чтобы и мне повезло? Разумеется, да. Ну, не знаю, улыбнется ли вам судьба. Попытка не пытка. Садитесь в поезд с твердой верой, что он прибудет в Н. В вагоне ни в коем случае не общайтесь с пассажирами. Они могут испортить вам настроение рассказами о поездах, а могут и донести на вас, куда следует. Что вы говорите? А то, что слышите. Из-за всех этих трудностей в поездах много стукачей. Эти стукачи в большинстве своем доброхоты не жалеют жизни, лишь бы ковать твердую веру в созидательный дух нашего предприятия. Бывает, что человек, который не придает значения своим словам, скажет что-нибудь, лишь бы сказать. А они уже мотают на ус и находят какой угодно смысл в самой обыкновенной фразе. Из самого безобидного замечания они готовы извлечь нечто крамольное. Если вы совершите оплошность, конец. Вас арестуют, помяните мое слово, и вы проведете всю оставшуюся жизнь в вагоне-тюрьме, или вас садят на какой-нибудь обманной станции, затерянной в сельве. Главное, не падайте духом, экономьте провизию и не выходите из вагона, пока не увидите в Н какого-нибудь знакомого лица. Но у меня нет в Н никаких знакомых. В таком случае будьте особо настороже. Да, вы можете поддаться разным соблазнам. Станете, например, смотреть в окно и примите мираж за действительность. В окна, заметьте, вмонтированы такие хитроумные устройства, которые создают разные зрительные иллюзии. И не одни только простаки попадаются в ловушку. Специальные приспособления, установленные в локомотиве, создают такое ощущение, что поезд едет, мчится на всех парах, что стучат колеса. Пассажиры любуются красотами природы, а на самом деле поезд стоит на месте не одну неделю, а две и три. Какой же в этом смысл? У предприятия есть одна здравая идея. Не волновать понапрасну пассажиров и вообще всеми возможными средствами искоренить тягу к перемене мест. Мы уповаем на то, что настанет день, когда пассажиры целиком предадутся власти случая, которым управлять будет некое всемогущее предприятие, а им самим будет уже все равно, куда они едут и откуда. А вы много ездили в поездах? Я, сеньор, только стрелочник. И, по правде, уже на пенсии. Прихожу сюда редко, когда захочется вспомнить о былых временах. Сам я ни разу не путешествовал, да и впредь не собираюсь. Но пассажиры рассказали мне много всякого. Я знаю, что немало поселков возникло так, как городок Т, о котором я уже говорил. Порой машинисты бригады поезда получают загадочные указания. Пассажирам предлагают выйти из вагонов якобы для того, чтобы они полюбовались каким-нибудь пейзажем. Им рассказывают о гротах, водопадах и прославленных руинах. 15 минут на осмотр восхитительного грота, любезно объявляет проводник. А как только пассажиры удаляются на определенное расстояние, поезд уходит. Пассажиры. Какое-то время бродят с места на место в страшной растерянности, а потом оседают где-нибудь колонией. Эти необычные остановки, как правило, делаются вдали от всякой цивилизации, но там, где есть природные богатства. Причем из вагонов выводят определенную публику, молодых людей и изрядное число женщин. Вот вам, например, не хотелось бы провести свои денечки в живописном месте в обществе какой-нибудь очаровательной девочки? Старичок подмигнул и с лукавой улыбкой посмотрел на нездешнего. В этот миг донесся далекий свисток. Стрелочник подскочил, засуетился и стал забавно и беспорядочно размахивать красным фонариком. «Это поезд?» – спросил нездешний. Старичок пустился по шпалам со всех ног. Отбежав довольно далеко, он обернулся и крикнул: «Вам повезло! Завтра вы будете на месте! Куда, простите, вам надо?» «Да хоть куда!» – ответил нездешний. Старичок тут же растворился в предутреннем свете. Но красный огонек еще долго бежал и прыгал навстречу поезду. А из глубины надвигался поезд, как грохочущее пришествие.